443. Если скажу опять «токи тяжки», невежда может спросить, да когда же они будут легче? Скажу. В ущелье мрака может быть мертвая тишина, но на вершине — вихри дальних миров. Так здоровье берегите.